Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Наверное, именно сейчас, в очередные непростые времена в нашей стране и в мире, во времена кризиса, который еще только намечается, только ожидается, становится особенно важным вопрос. Почему мы так боимся просить о помощи? Кроме всего прочего, даже, наверное, сказать, что мы боимся просить о помощи, будет не совсем верно, по той простой причине, что чаще всего мы о ней и не просим. Даже тогда, когда нуждаемся в чем-то очень простом, в чем-то, что совершенно запросто можем получить. Здесь стоит некое просто непреодолимое препятствие. Так и хочется сказать у жителей нашей страны, на самом деле это не так. Американские психологи, они каких только экспериментов не провели. Так вот, где-то в середине 90-х годов провели эксперимент, отправили студентов в метро, чтобы те подошли к одному из сидящих на скамейке пассажиров и попросили его уступить место. Большая часть студентов отказалась сразу же и наотрез, а те, кто отважился на этот подвиг, долго не выдержали. Причем отказов им не было. Место уступали всегда и все. Но просить почему-то оказалось очень трудно. Почему так трудно просить? Вот это тема нашего сегодняшнего разговора. По телефону 956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». Сегодня мы с вами хотим обсудить вопрос, почему человеку, особенно жителю нашей страны, так трудно просить о помощи, что мешает, есть ли здесь какие-нибудь правила, что нужно сделать, кто, дорогие радиослушатели, имеет опыт подобных просьб, серьезных и не очень, больших и малых, и кто знает, как же правильно это сделать и почему. Но самый главный вопрос, как всегда, только один. Что же нам мешает? Что нам мешает в первую очередь? 495-956-1514. Ну, самая классическая фраза или блестящий пример правильно сформулированной просьбе о помощи известен всем. Я, уж простите меня, так и не научился повторять эти великие, замечательные слова Кисы Воробьянинова, который, как известно, сидел и повторял: «Месье, je n'en pas si jour». Перевод, наверное, всем вам известен. Может быть, поэтому сегодня в качестве музыки французский аккордеон. Аккордеон, играющий во Франции на улице, так помогающий в любой большой или малой беде. Вот эту музыку, наверное, гораздо легче просить друг друга о помощи. Thank you. серебряные нити. Итак, от чего же так трудно просить о помощи? А о том, что это трудно, известно очень давно. Особенно европейские проповедники суфизма, модные в начале 20 века, и абхазская, точнее говоря, фамилия Гурджиев была широко известна и в России, и в Европе, как фамилия, связанная с суфистскими практиками. Так вот, пожалуй, главное, что запоминалось из тех практик, это то, что ученикам, приходившим в школу, гурджиевскую школу, как правило, из состоятельных семей, давали задание просить милостыню. Суфии считали, что это очень сильно меняет человеческую личность. Кстати говоря, милостыня далеко не последнюю роль играет и в исламе, и в христианстве. Считается, что, предоставляя себя на волю другого человека, мы не только поступаем смиренно, но и делаем этому человеку одолжение. То есть предоставляем ему право проявить человеколюбие. А вот нежелание просить в случаях нужды для христианина не что иное, как гордыня. И в строгом смысле этого слова смертный грех. Доброй ночи, Тамара Михайловна. Нету Мичуринска у нас на проводе, а Сергей Алексеевич из Мурманска. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я начал от того, чтобы просить. Я вот никогда никого не просил, потому что мне бывает... Вот, нет, я, конечно, просил, но мне страшно получить в ответ «нет». Понимаете, это сразу это в мозг отдается. Или так я попросил, или что человек мне ответил, в общем, или я ему обязан, или он мне обязан, понимаете? Но главное, что я ему буду чем-то обязан. Вот и что самое страшное, что я когда приду, и главное, что мне получить слово «нет» в ответ, понимаете? Еще одна абсолютно удивительная вещь. Ну, правда. В отношении обязательств тут все достаточно несложно, казалось бы, потому что, ну что ж, будет время и возможность, мы обязательно отдадим свой долг. Но вот в отношении отказа это парадокс. На самом деле, в случае отказа у нас ничего не изменится, Сергей Алексеевич. Мы останемся с той же своей бедой, а человек останется вместе с своим отказом. Де-факто не изменится абсолютно ничего. Ну, всякий просящий, наверное, должен рассчитывать на отказ. И отказ, в конце концов, дело достаточно честное. Лучше пообещать половину. Да-да, Сергей Алексеевич, мы вас слушаем. Алло. Тому, кого я прошу, а мне, понимаете? Так вот. Тому, у кого я прошу, а мне в голову дастся это отдать, что я у кого-то попросил. Ну, это же замечательно. Мне будет плохо. Не тому, у кого я попросил, а мне это будет плохо. Вот что я боюсь, понимаете? А чем вам это будет плохо? Ну, правда. Но я получу ответ отказ. И? Слово мне скажут «нет». Знаете? И что? Нет, тот человек, который мне скажет «нет», может быть, он будет прав. Ну, я попрошу у него помощи или как-то там кого, а я получу в ответ «нет», это у меня будет доноза. Сергей Алексеевич, но кто нам с вами обещал, что нам все время в ответ будут говорить «да»? Ну, вы никогда не слышали... Ну, я прошу не у всех, вы то же самое просили, не у всех людей. Не у... Вот я выйду, например, на улицу, скажу, отдайте мне то. А меня пошлют, конечно, ну, конечно, я образно говорю, но... Но вы же не пойдете на улицу. Я не у всех прошу, у которых я прошу, но вот я боюсь. Почему? Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Доброй ночи, Валерий Иванович. Валерий да. Иванович из Сочи. Да. Что такое творится с Сергеем Алексеевичем, Валерий Иванович? Я сейчас объясню наше русское. Почему мы так не можем? Во-первых, давайте начнем заново посмотреть, как же мы Россия начала, почему у нас такая экая брюзга, что. Во-первых, они шли к экономизму тысячелетиями, Запад, поэтому. И второе, если задать русский вопрос в автобусе в Твери, в Рязани, в Казани, в Сочи, держась за руку, предположим, а почему так в России поставлено? Дело в том, что мы русский народ, самый сильный народ. И мы поэтому никогда не будем клячить. Ведь дело в том, что в Сталинградскую битву, если нам даже дали с 41 по 45 год, дали просто палки, мы все равно победили. Да, обошлось бы кровью, но победили, потому что у нас такой дух. А на Западе они шли, экономизм вышли очень долго. Долго-долго к этому шли. А мы хотим сразу, быстро и все. Валерий, и поэтому у нас эти крайности. Я никак не могу понять, при чем тут экономизм и бескрайность. Да нет, вот я специально оговорился, что вполне американские студенты, вполне экономически развитые, никогда не бывшие в России, в самом расцвете экономизма, они никак не могли попросить придумать повод вступить себе в место в метро. Можно я вас перебью? Если задать такой вопрос, а в каких странах мира ни один молодой человек не уступит место? Все вот, им все... Валерий Иванович, да Валерий Иванович, Валерий Иванович, все наоборот. Валерий Иванович, Валерий Иванович, Валерий Иванович, Валерий Иванович, все им уступали, все. Это они стеснялись, вы просто прослушали. А у него вылазит эдакий капитализм, эдакий такое, я за это место заплатил. Вы знаете, у нас, да, все уступали, поэтому... Вот. Нет, подождите, все уступали, вы не поняли. Все с первой просьбы уступали, а студентам все равно было неудобно просить. И у нас точно так же, как у них, если попросить, уступают все, за исключением, ну, просто выдающихся мерзавцев. Но такие бывают, но редко. Подавляющее большинство людей, когда им говоришь, вы знаете, когда им говоришь... Русский, какой русский, когда в Америке поступать? То же самое? Ну, то же самое, абсолютно. Я думаю, что даже у нас сейчас молодежь может не уступить. Это она вот может сказать, я это место купил. В Америке не скажут. Ну, так ладно, нет. Это отдельный разговор. У нас суть совершенно том, русский суть... дух, у нас совершенно другое понятие. Люди никак не могут понять, что мы к этому когда-то вернемся. Через экономизм, через вот эти все кризисы. Все равно этот дух русский у нас, все равно этот будет. То есть, помогать друг другу не будем. И просить о помощи не будем. Будем проливать... Помогать, дело в том, что у нас совершенно... Вот почему... Будем помогать? Будем угадывать, что ли, что человек в беде, и что ему нужно помочь? Не зря ведь Пес Божий указующий сказал, он пришел на бригаду Днепра и сказал, будущее развитие за Россию. И действительно это так. Но не каждый духом может это понять. Не каждый может понять. У любого сейчас молодого человека спросили, а кто пришел первый и сказал? Когда еще было язычество. Он пришел на бригад Смоленщины, пришел, когда Смоленщины не было. Пришел на бригад... Спасибо большое. Спасибо, Валерий Иванович. Я все прекрасно понимаю и, в общем, согласен с вами. Да только как же помогать? Как же увидеть... что другому нужна помощь, если вот это самое зрение, вот это русское, которое с берегов Смоленщины, ну, буквально за 10 лет куда-то делось, и как-то стыдливо отводим глаза, и перестали мы видеть и угадывать беду друг друга, и боимся, проходим мимо, опустив глаза в асфальт, и думаем, а может, не попросит. Вот сейчас не подойдет и не попросит. Я тогда и не буду помогать. Такое боязливое такое. Не знаю, как там у них в Америке, а вот в нашей любимой стране наблюдаю я это сплошь да и рядом. Хотя, может быть, я и не прав. Здравствуйте, Елена. Алло. Алло, здравствуйте. Александр Геннадьевич, программа «Серебряные нити». Я вот еще, знаете, могу сказать, что мне неудобно просить, скажем, о денежной помощи друзей по той простой причине, что я боюсь их поставить в неловкое положение. То есть им придется, скажем, ну вот отказать. Ну вот у меня были такие ситуации в жизни, когда нуждалась в деньгах. Ну вот, скажем, какую-то крупную сумму занять, то есть поставлю их в неловкое положение. И таким образом они мне откажут и как-то будут, ну уже вот... Ну, что-то вот уже между нами пробежит. Вот не хотела как бы дружбу терять. Вот в этом отношении. А к незнакомым людям я, кстати, могу обратиться и попросить о помощи. То есть у меня нет такого вот как бы... страха какого-то. То есть, нет. Вообще мне помогали, уступали место. А как надо просить о помощи? Есть советы? Вежливо. Вежливо. Вежливость в чем здесь заключается? Как вообще правильно просить снизу о вверх. Помощи? Вообще, мне кажется, вот немножко так. Mm? Снизу вверх. Снизу вверх. Немножко себя умолить. Немножко себя умолить. Да. Может быть, это и есть то, чего мы боимся, и то, на чем настаивают суфистские практики, когда столбовой дворянин Киса Виноградинов, Воробьянинов, извините, сидит и вот повторяет на не очень хорошем французском одну и ту же фразу. Действительно, может быть, личность меняется. Спасибо большое, Елена. Доброй ночи, Галина Алексеевна. Я просто хочу повторить свою историю. Мой отец во время войны был окружен немцами, и чтобы не сдаться в плен, подорвал себя гранатой. Он был казак донской, и я очень им горжусь и очень неохотно прошу. Просто, ну, не знаю. Вот для меня это неприемлемо. В самых, конечно, бывают случаи, бывает, случается. Но вот, понимаете, такое понимание... Просить пощады лучше смерть. Лучше? Смерть. Смерть. Да. Ну, возможно. Но это невозможно. Это история моего отца. Нет, возможно. Мне очень трудно судить. Я даже думаю, что немецкий плен действительно был именно той ситуацией. Это дело не в немецком плене. Хотя, это казачье воспитание. Хотя это... я не могу сказать ни хуже, ни лучше. Но просьбы же бывают разные. Да, конечно. И вряд ли стоит себя подрывать гранатой, если ты не можешь получить денег взаймы. Да, или ну, мест, глупости, конечно. Или нет. Место в метро, или новую работу, или, в конце концов, устроить сына в больницу. Понимаете, извините, я вас перебиваю. Чтобы сделать такой поступок, надо впитать с молоком матери такую вот, ну... Неприятие, что? Унижение. Чего? Неприятие, унижение. Неприятие, унижение. Да. Вот так у меня такое впечатление сложилось. А что такое унижение? Унижение, ну, признать себя каким-то таким, ну, несостоятельным, может быть, или еще что-то, не знаю. Да почему мы каждый раз, вот представьте себе, признаем себя несостоятельным, если нам надо попросить молодого человека уступить место в метро? Ведь дело же идет не о таких пустяках. Дело идет и о них тоже. Ведь не просим же. Ждем, чтобы сам угадал. Вы знаете, наверное, в этом есть. Потому что, когда просишь, он тебе делает одолжение. Не надо просить молодого человека об одолжении. Его надо воспитать так, чтобы он это делал без просьбы. А воспитывать будет кто? Конечно, родители. Его родители. Естественно. А вы так и поедете стоя из конца в конец города. Я поеду стоя. А его будут воспитывать родители. Вы знаете, я поеду стоя. Мне 71 год, я поеду стоя. А просить не буду. Я считаю, это унижением, если сидит молодой человек, и я, женщина 71 года, буду его просить, чтобы он мне уступил место. Уступит сам, да. Не уступит, просить не буду. А вы знаете... Может, это гордыня, может быть, согласна с вами. А его ведь, скорее всего, и воспитывать некому. Ну... Потому что папа давно уже в метро не был, даже не помнит, как там ориентироваться. Дело же не в метро. И он должен воспитать его, уважать старших. Дело же не только поездка в метро. А вы знаете, он иногда может быть этот сидящий хорошим мальчиком. Он может просто не понимать... Он не что может быть хорошим вокруг, мальчиком, что кто-то вокруг на свете устал еще больше, чем он, и хуже себя чувствует. Нет, это уже, знаете... Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, Галина Алексеевна. Доброй ночи, Юля. Здравствуйте. Извините, Юля, я пропускал междугородние звонки, поэтому заставил вас ждать. Да-да, ничего. Ну так что? В общем, я тот самый человек, который учится общаться и в том числе просить. Вот. И я бы хотела сказать, что действительно неумение просить, это связано с гордыней человеческой, мне так кажется. И... Что такое человеческая гордыня в этом случае? В этом случае человеческая гордыня, ну как бы это сказать, это как бы тебя обязывает, если ты просишь, то в ответ у тебя тоже кто-то что-то попросит. И для этого ты должен быть готов чем-то пожертвовать, может быть, вот так. Удивительная вещь. Мне кажется, что в этой гордыне или проявлением этой гордыни, вот я все время вспоминаю фразу булгаковского Воланда: «Никогда ни о чем не просите сильных мира сего, все сами увидят и все сами дадут». Доброй ночи, Юрий. Алло. А ведь ничего не увидят и ничего не дадут, правда? Да, вы знаете, я хотел, в общем-то, начать с такого маленького эпиграфа и принципа, в общем-то, жизненного, что, что никого нельзя осчастливить против его воли. Да вот я тоже пытаюсь об этом говорить. Вот. Причем это, ну, настолько проверено моим опытом. Я как-то... Что? Юрий, извините, я буквально 20 секунд. Я просто как-то лет 10 тому назад, ну, правда, в метро пытался даму посадить, пожилую, которой было явно больно. Морщилась она. А она, в конце концов, меня чуть не стукнула. Оказалось, что у нее нога не сгибается. И как бы ей стыдно было это показывать, она, ну, правда не хотела садиться, а я ее чуть ли не насильно усаживал. Извините, пожалуйста. Так вот, продолжаю свою мысль. Но есть вообще качества такие личности, как, с одной стороны, щепетильность, вот, а с другой стороны, ну, про гордыню говорить не буду, щепетильность, а с другой стороны, может быть, даже и откликаемость. Вот. То есть откликаемость — это наоборот, человек хочет, чтобы его просили, чтобы он, значит, оказывал посильную поддержку кому-то или что-то делал такое. Но чисто по-медицински был такой гениальный Петр Константинович Анохин, физиолог. Вот, теория обратной связи. Действительно, когда пытаешься чего-то просить или кого-то о чем-то просить, действительно существует страх, значит, отказа. Почему? Потому что просящий уже настроился на положительный результат, а согласно вот теории Петра Константиновича, теория обратных афферентных связей. Ну да, установка. Установка и поведение. Вот, а по факту, может быть, не по адресу обратился, может быть, значит, не по настроение попал и так далее. Так вот, заканчиваю. Но, с другой стороны, весь бизнес весь устроен на... ну, во всяком случае, российский, по моим наблюдениям, устроен на взаимоотношениях: попросил, дали, не попросил, значит, это самое, ничего не получишь. Спасибо большое, Юрий. И прежде чем уйти на еще одну коротенькую французскую музыкальную паузу, я хотел сказать, что все, в общем, достаточно просто. У человека существует чувство собственной значимости. И у просителя, и у того, кто эту просьбу должен выполнить, у того, кто, кого назвал Юрий бизнесменом. Условно. А чувство значимости – это второе после удовлетворения биологических потребностей, сна, аппетита, желание человеческое – быть значимым. И это значит, что для того, чтобы попросить что-то у кого-то, нужно в первую очередь постараться сохранить, а еще лучше увеличить своей просьбой то самое чувство значимости. Вот, собственно, то, о чем мы говорили, по-моему, все первые полчаса. Все это достаточно просто. Нужно просто сформулировать просьбу так, чтобы у человека не падало, а возрастало чувство значимости. И разница вся почти незаметна. Она заключается в том, что «ну-ка поднимись, невоспитанный мальчишка, ты что, не видишь, что пожилая женщина перед тобой висит?» Это унижает. А я вижу, что вы вежливый молодой человек. Вы знаете, я очень устала. Можно я сяду на ваше место? Это возвышает. Я думаю, что все это так просто, если бы не наше собственное чувство значимости. Но почему же, черт возьми, оно страдает даже в самых банальных ситуациях? Вот в чем вопрос. Но об этом после маленького аккордеона. России в программе «Серебряные нити» и по-прежнему рассуждаем о том, почему так трудно просить помощи и как же все-таки ее просить. Доброй ночи, Лидия Михайловна. Алло, Саров, есть на проводе у нас? Доброй ночи. Здравствуйте. Со всеми праздниками новогодними, уважаемый Александр Геннадьевич. Спасибо большое. Очень хороший вопрос вы поставили. Вы знаете, в 50-м году мы с мужем ожидали ребенка, а в квартире барачного типа, в комнате, 9 душ, негде кроватки поставить. Мы пошли поискать комнату снять. Заходим в первую попавшуюся квартиру, на втором этаже выходит мужчина лет 32. Что вы хотели? Мы говорим, да вот квартиру, комнату хотим снять. Ну, проходите. Проходим. Вас эта комната устроит? 12 метров квадратных. Конечно, устроит. Садится, пишет записку секретарю парткома в городе Ожерелье Московско-Донбасской дороги. Это как раз происходило. Вот. Пришли к товарищу Дементьеву с его запиской. Тот пишет отношение в Москву начальнику отделения дороги выделить учительнице Кузнецовой ордер на комнату в таком-то доме, такой-то квартире. Мы с Мишей, с мужем, нам по 22 года, спохватили, сели. Раньше поезда редко ходили. Мы с товарным поездом сели и поехали в Москву. Ну, там верст 100, наверное, до Москвы. Приехали, честно говоря, мы и паспортов с собой не взяли. Нам выделили ордер на эту комнату. Мы приехали домой. Вы знаете, думаю, ну что такое, почему, как это возможно? Он говорит, я бабушку переведу, свою маму к детям. У него 2 ребенка, девочка и мальчик. А у нас с женой есть комната. Оказывается, это начальник всей Московско-Донбасской железной дороги, Валентин Алексеевич такой. Вот если он сейчас жив еще, он постарше лет на 10 нас с мужем. Вот я ему прям вот такое спасибо говорю. Приехали, заняли эту квартиру, а им тогда вот начальникам МГБ не разрешали. Я не помню, МГБ или КГБ тогда, 50-й год, точно не помню. МГБ еще был. Значит, у них и телефоны, и документы, и оружие там. И все-таки он в трехкомнатной квартире пускает семью. И у нас в скором времени, наверное, недели через 2 дочка Надя родилась. Вот так. Вот вы еще и беременная в товарном вагоне. Столько могу примерить. Спасибо, пожалуйста. Лидия Михайловна, спасибо. Я, извините, просто совсем уже мало времени остается. И вот что я хочу сказать. Были ли другие начальники? Ну, были. Но на самом деле начальник, он всегда начальник. И даже не волшебное слово, самое главное. Я хочу сказать удивительную вещь. Правильно сформулированная внутри себя просьба обладает удивительным свойством самоисполнения. Если она не для наживы, а для жизни нужна, если мотив человеческой просьбы правда достаточно силен и справедлив, если мы садимся, закрываем глаза, отчетливо представляем себе весь процесс просьбы, как бы оказываемся вне ситуации, видим ее со стороны, то очень легко объяснить себе. В этом нет никакого унижения. Дело в том, что и этот начальник, и тогдашний, и сегодняшний может попасть в огромное количество неприятностей. По-человечески, не по положению, вы равны. И огромное количество начальников, поверьте мне, это прекрасно чувствует, поскольку, ну, знают, что место это с их собственной точки зрения, втайне не озвученное, досталось им не по справедливости. Нужно просто сформулировать эту просьбу так, чтобы не быть ни выше, ни ниже, быть равным. Сложно это? Да нет, на самом деле тут есть простейшие формулы. Сейчас скажу. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаю. Мне очень ваша передача нравится. Спасибо большое. Это какое? Я часто ее слушаю, но вот в случае с метро, мне кажется, здесь просто отсутствует какая-либо логика у наших властей. Примерно 60 лет они уже делают неправильное объявление. Уступайте места инвалидам, престарелым и так далее. Дело в том, что треть метро выделена под инвалидов престарелых и имеются соответствующие надписи. На мой взгляд, надо делать по-другому объявление. Надо говорить, не занимайте места, предназначенные для инвалидов. И в этом случае 17-летний парень, если он целый день отработал, он же имеет право тоже сесть на какое-то место и сидеть и не смотреть. А у нас, если 17-летний парень сел, то к нему тут же дедушка или бабушка сядет. Но немножко надо чуть-чуть еще переделать эти места, потому что места надо сделать непосредственно у выхода. Вот предлагаю. Больной человек же не может идти там через весь вагон к этим местам. Поэтому вот если бы так сделать и объявлять, я думаю, что примерное равновесие наступило бы. И процентов 80-90 все были бы удовлетворены. Ну и молодой человек. Предлагаю тоже просто в ходе эксперимента объявлять очень просто. Да, молодые люди, пожалуйста, уступайте места, когда вас об этом просят. Разве нет? Разве так не проще? Мы же никогда не выясним, кому же сидеть. На тех местах, которые предназначены инвалидам, там сидят молодые люди совершенно спокойно, они никому ничего не уступают. Понимаете, выделенные места, можно же организовать с логикой все сделать. И говорят, не занимайте места, предназначенные для инвалидов. Спасибо это большое. Места-то выделены специально. Спасибо, Юрий. Мне просто кажется, что так устроены молодые люди во всем мире, везде. Это общее правило. Что если мы будем объявлять, не занимайте места, они будут занимать в первую очередь именно их. Вот тут как-то надо, мне кажется, чуть по-другому. Ну, впрочем, не совсем сегодняшнюю тему. Доброй ночи, Виолетта. Алло, Виолетта, есть алло, у нас? Алло, слышно меня? Да. Последнее слово вам краткое. Мне 8-й десяток. Я получила 6 высших образований. Всю жизнь проработала в политике. Помогло? 5 месяцев была в ГУЛАГе. Хочу сказать вот о чем. Сама я принадлежу к высшей аристократии. И общаюсь с людьми разных сословий. И хочу сказать следующее. Еще Петр Первый сказал, баба портит мужика. Ой. Все зло на земле от женщины. До 3 лет ребенок еще не испорчен. Но после 3 лет он уже испорчен. В каждом человеке заложен банк определенных черт. Национальных, культурных, различных традиций, воспитания. Скажите, почему среди еврейской нации, я не еврейка, нет невоспитанных людей? Почему? А потому что у них мать воспитывает ребенка. Вас именно воспитывает. В нашей стране книги о воспитании сожжены, которые были изданы вот за последние 70-80-е годы. Спасибо большое. Спасибо большое, Виолетта. Я согласен с вами. Наверное, детей надо воспитывать как-то по-другому. Да вот как научить нас как-то здраво формулировать просьбы о помощи. Итак, самое главное, вот о самовыполняющихся просьбах, главное в которых это попробовать все-таки увидеть ситуацию со стороны и попробовать отнестись к человеку, который должен помочь, как к равному, как к человеку, способному понять. Конечно, бывают люди, которым приятно унижать людей, и бывают такие начальники, но, к счастью, поверьте мне, таких все-таки меньшинство. Если люди подходят к ним искренне, они искренне отвечают. И это в среднем правда. Я думаю, что любой, кто имеет опыт просить, со мной согласится. Так вот, существует две формулы правильной просьбы. Одна четырехступенчатая, которая состоит как бы из 4 пунктов. Первый – я вижу, описание факта. Второй – я чувствую, формулировка своих ощущений. И третий – я нуждаюсь. То есть, собственно, те потребности, которые порождены ситуацией. И, наконец, четвертое, поэтому я хотел бы от вас, собственно, просьба. Например, если вы хотите остановить затянувшуюся ссору с коллегой, согласно этой формуле, нужно сказать, я вижу, мы с тобой так и не договорились, так и не помирились, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы мы оставались добрыми друзьями. Давай поговорим и выясним, что не так. Другая предлагаемая формула состоит из трех компонентов. Первый – ты чувствуешь, описание того, как мы понимаем состояние собеседника. Второй – я чувствую, описание своего состояния. И третий – я хотел бы от тебя. Сама просьба. Например, уламывая мужа или жену поехать в гости к родителям, можно сказать: «Я понимаю, что ты устал за неделю и хочешь побыть дома, но мы уже давно не были у родителей, и я беспокоюсь. Давай все-таки к ним съездим». Если вы записали формулы, пробуйте. Возможно, нужно продолжить этот разговор. А вот послезавтра, в нашу культурную среду, я хочу предложить все-таки поднять тему, которую никак не решился поднять для Нового года. В русских сказках, в сказке Леонида Филатова про удалого стрельца, используется замечательная формула: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Давайте обсудим послезавтра, в послепраздничный день, последний, может быть, все-таки, что же оно такое, куда же надо пойти, не знаю куда, и чего же оттуда, не знаю чего, нужно принести. Что это такое? Спасибо всем, спокойной ночи. J'aimerais tant savoir écrire une simple chanson d'amour. J'aimerais tant pouvoir le dire avec des mots de tous les jours. Parler d'amour et de tendresse, ce que ça rime avec caresse. Chanter la passion et l'amour sans que ça rime avec toujours.